имя Отца и Сына и Святаго Духа. Пятое воскресенье, пасхальное, то есть сегодняшний день, на языке церковного устава называется неделей о Самарянке. И только что было прочитано Евангелие от Иоанна, где повествуется о том, как Господь посетил самарянское селение. Самаряне по происхождению были также семитским племенем, как и иудеи. Все у них было общее, и жили они как один народ до Вавилонского плена. Но затем самаряне частично смешались с вавилонянами, и многие впали в язычество. И потом, вернувшись на землю Палестины, снова вернулись к вере своих отцов, но между иудеями и самарянами пролегла вражда. И вражда эта касалась вопросов религиозной жизни. Иудеи считали, что поклоняться Богу нужно в Иерусалиме, там, где храм. А самаряне считали, что Богу нужно поклоняться на горе Горизим, рядом с колодцем, который некогда праотец Иаков для своих детей вырыл, и там у этого колодца люди утоляли жажду. И вот Господь посетил самарянское селение, хотя обычно иудеи обходили мимо это селение. И встретился с женщиной, которая пришла на тот самый колодец, чтобы почерпнуть воду. И когда женщина поняла, что перед ней непростой человек, ибо Христос рассказал ей о ее жизни то, что знать не мог, тогда она ему задает самый сокровенный вопрос, который разделял самарян и иудеев. Где нужно поклоняться Богу? Кто прав? Иудеи или самаряне? И Господь ответил, что правы иудеи, и поклоняться нужно в Иерусалиме. А затем добавил слова, которые исполнены огромного смысла. Он сказал, что скоро наступит время, когда ни в Иерусалиме, ни на горе сей не будут поклоняться. Ибо истинные поклонники есть те, кто поклоняются Богу в духе и в истине. Если дух человеческий сопрягается с духом божественным, то человек обретает божественную силу, благодать. Он становится обладателем огромных возможностей. Но для того, чтобы это было, нужно научиться обращаться к Богу в духе. Обращение к Богу в молитве и есть такое обращение в духе. Оно требует огромного напряжения человеческих сил. Молитва – это колоссальный духовный труд, в котором участвует ум, сердце человека, его дух. В молитве аккумулируется вся человеческая сила. Вот почему иногда молодые послушники, проходящие послушание в монастыре, просят настоятеля или настоятельницу: «Дай мне любое послушание», для того, чтобы не молиться много. Потому что никакие силы не могут быть соизмерены с силами, которые человек отдает в искренней, сердечной молитве. И что же в этот момент происходит? Для того, чтобы понять, что происходит в момент молитвы, можно привести вот какой пример из нашей жизни. Самые величайшие научные открытия, самые величайшие человеческие прозрения Самые великие творческие акты, которые совершает человек, совершаются по вдохновению. Но это не просто вдохновение, которое вдруг пришло. Оно является ответом на колоссальную концентрацию мысли, воли, чувств, на огромное целеустремление. И вдруг в какой-то момент происходит некий прорыв. Перед человеком открывается то, что не могло быть открыто еще мгновение назад. Человек обретает видение. Люди творческие знают, что это такое. Вот молитва – это явление того же порядка. Когда концентрация мысли, воли и чувств, когда некий нравственный подвиг жизни вдруг разрешается огромным по силе духовным актом, когда человек соединяется с Богом. И безразлично, где это происходит, в Иерусалиме, на горе Горизим, в Москве или в Белгороде, в доме или в другом каком-то месте. Бог принимает такую молитву человека. Иногда спрашивают, а можно ли научиться такой молитве? Сильнее всего нас учит молитве наше несчастье и горе. Сам по себе знаю, и думаю, каждый из вас это знает. Когда с кем-то случается беда, с родными, близкими людьми, или самому угрожает некая опасность или болезнь, какая вдруг сильная молитва? Так молишься и умом, и сердцем. И ведь слышит Господь, и милость преклоняет. Но а когда живем в спокойной, расслабленной духовной атмосфере, в состоянии комфорта, встал утречком, позавтракал, подошел к образу, ну и вроде как помолился, никакого духовного прорыва. Никакого соединения этой духовной цепи с Богом, по которой и идет встречный ток божественной благодати. Для того, чтобы научиться молиться, нужно научиться контролировать самого себя, свои потребности, свои мысли, свои чувства, свои поступки. Человек должен жить так, как будто бы он ходит пред очами Божьими, как говорит о том Слово Божие, древние пророки ходили пред очами Божьими, то есть в состоянии постоянного духовного контакта с Богом. Нам, конечно, не дано это из-за суеты жизненной. Так ведь много всего того, на что направляется все наше внимание, что и Бог оказывается в стороне. Но для того, чтобы почувствовать силу молитвы, нужно приучать себя к этому особому отношению с Богом. Учиться этой молитве, когда весь дух воспаряет к небесам. И вот тогда открывается то измерение жизни, которого не увидеть простыми глазами. И верующий человек отличается от неверующего не только фактом того, что один говорит, Бог есть, а другой говорит, что Бога нет. Но в первую очередь религиозный человек отличается от нерелигиозного этой способностью входить в живое соприкосновение с Богом. А иногда бывает так, что даже верующие люди и в храм приходящие в это соприкосновение не входят. Нету сердечной молитвы, нету молитвы духом. И тогда мы часто подменяем эту молитву чем-то другим. первую очередь стараемся внешне все исполнять. Вот обязательно одеться так, как полагается в храм. Прийти, сделать вроде внешне все то, что требуется. И человек думает, что этого и достаточно. Этого достаточно только для самых первых шагов. Внешняя культура церковного благочестия направлена на то, чтобы человек расположился сердцем к Богу. А затем наступает другой шаг, самый важный. Когда через внешнее благочестие, через исполнение обряда разгорается пламя духовной и религиозной жизни человека. Нас иногда спрашивают, сколько верующих людей в России. И статистика пытается ответить на вопрос, на который ответить невозможно. Почти все говорят, что мы православные. По культуре, по образованию, по мировосприятию, по традиции. Но если спросить, а сколько людей чувствует Бога в сердце? Разве можно такую статистику провести? И где будет граница? И будет ли она проходить точно по линии социологических исследований? Величайшая Божья тайна. Личный контакт человека с Богом. Но ведь именно такого благочестия от нас Бог и ждет. И для того, чтобы получать ответ от Бога, чтобы получать помощь от Господа, и в масштабах личной жизни, семейной жизни, но если идти дальше в масштабах общества и государства, мы, как народ, должны научиться молиться в духе и истине. И сегодняшний день учит нас этому. Давайте постараемся запомнить то, что мы сегодня слышали в храме Божьем. И, может быть, начнем этот непростой путь к тому, чтобы научиться молиться Богу так, чтобы Бог, слышав нашу молитву, даровал нам все потребное для нашего спасения, для полноты нашей жизни. И тогда верим, наша жизнь проникнется божественным светом, а мы огромной внутренней силой. Той силой, которую, как свидетельствует история Церкви, никто никогда не сумел поколебать. Ни гонения, ни притеснения, ни казни, ни смерти, ни искушения, ни соблазны. Соединяя эту внутреннюю силу с нашими профессиональными действиями, с нашей работой, с нашей личной жизнью, мы только и способны преобразить эту жизнь по закону Божию. И верим, что Господь по милости Своей и любви к нам способен на этом непростом пути движения к Нему протянуть нам спасающую руку и помочь вкусить радость Бога общения на этом светлом пути спасения. Аминь.